Соседство с Ганзой сказывалось на белорусской самым положительным образом. Это было видно сразу, хотя бы потому, что по сравнению с Маяковской или Киевской она довольно хорошо охранялась. За 10 метров до входа был сооружен блокпост, на мешках с грунтом стоял ручной пулемет, а сторожевой наряд состоял из 5 человек. Проверив документы, вот и пригодился новый паспорт, у них вежливо спросили, не из Рейха ли они будут. «Нет-нет», — заверили Артема, — «против Рейха здесь никто ничего не имеет. Станция торговая, соблюдает полный нейтралитет. Здесь в конфликты между державами, так начальник караула называл Ганзу, Рейх и Красную линию, не вмешиваются». Прежде чем продолжать свой путь по кольцу, Артем с Ульманом решили все же отдохнуть и перекусить. Сидя в богатой и даже с некоторым шиком обставленной закусочной, в придачу к превосходно приготовленной и при этом удивительно недорогой отбивной, Артем получил полную информацию о белорусской. Сидевший за столом напротив круглолицый блондин, представившийся Леонидом Петровичем, за обе щеки уплетал грандиозных размеров яичницу с беконом, а когда у него освобождался рот, с удовольствием рассказывал о своей станции. Жила белорусская, как выяснилось, за счет транзита свинины и курятины. По ту сторону кольца, ближе к Соколу и даже Войковской, хотя та уже находилась в опасной близости к поверхности, располагались огромные и очень успешные хозяйства. Километры туннелей и технических перегонов были превращены в нескончаемые животноводческие фермы, которые кормили всю Ганзу, заодно поставляя продовольствие и Четвертому Рейху, и навечно полуголодную Красную линию. Кроме того, жители Динамо унаследовали у своих предприимчивых предшественников и склонность к портняжному мастерству. Именно там шили и продавали те самые куртки из свиной кожи, которые Артем видел на проспекте Мира. Никакой внешней опасности с этого конца за Москворецкой линией не существовало, и за все годы жизни в метро ни Сокол, ни аэропорт, ни Динамо никто ни разу не разорял. Ганза на них не претендовала, довольствуясь возможностью собирать пошлину с переправляемого товара, а заодно представляла им защиту от фашистов и красных. Жители Белорусской почти поголовно были заняты торговыми делами. Фермеры «Сокола» и портные из «Динамо» редко задерживались здесь, чтобы собственноручно сбыть свой товар. Барышей с оптовых поставок им хватало с головой. Подвозя партии свинины или живых кур на дрезинах и вагонетках на человеческой тяге, люди с той стороны, как их здесь называли, сгружали добро, для этих целей на платформах даже были установлены особые подъемные краны, рассчитывались и отбывали домой. Жизнь на станции бурлила. Бойкие торговцы, на белорусской их почему-то называли менеджерами, носились от терминала, места разгрузки, к складам, позвякивая мешочками с патронами, раздавая указания жилистым грузчикам. Тележки с ящиками и свертками на хорошо смазанных колесах катились бесшумно к рядам прилавков или к границе кольца, откуда товар забирали ганзейские купцы, или к противоположному краю платформы, где свои заказы ожидали эмиссары Рейха. Фашистов здесь было немало. Но не рядовых, а в основном офицеров. Однако вели они себя совсем иначе, хоть и нагловато, но в рамках приличия. На смуглых брюнетов, которых хватало среди местных торговцев и грузчиков, они неприязненно косились, но порядки свои диктовать не решались. «У нас ведь тут и банки. От них из Рейха многие к нам приезжают вроде бы как за товарами, а на самом деле сбережения вложить», — поделился с Артемом его собеседник. «Поэтому они нас трогать вряд ли станут. Мы им как бы Швейцария», — добавил он непонятно. «Хорошо у вас тут», — на всякий случай вежливо заметил Артем. «Да что мы все о белорусской? Сами-то вы откуда будете?» — спросил наконец ради приличия Леонид Петрович. Ульман притворился, что не слышал вопроса, поглощенный своей отбивной. «Я с ВДНХ», — оглянувшись на него, ответил Артем. «Что вы говорите? Какой ужас!» Леонид Петрович даже отложил вилку и нож. «Там, говорят, дела совсем плохи. Я слышал, они уже из последних сил оборону держат. Половина станции погибла, это правда?» У Артема кусок застрял в горле. Что бы ни случилось, он должен попасть на ВДНХ, повидаться со своими, может быть, в последний раз. Как он мог терять сейчас драгоценное время на еду? Отодвинув тарелку, он попросил счет и, невзирая на протесты Ульмана, потащил его за собой, мимо устроенных в проемах арок прилавков с мясом и одеждой, мимо сваленных в кучи товаров, мимо приценивающихся челноков, снующих грузчиков, чинно прохаживающихся фашистских офицеров к отгороженному металлической оградой переходу на кольцевую линию. Над входом было вывешено белое полотнище с коричневой окружностью посередине, и двое автоматчиков в знакомом сером камуфляже проверяли документы и досматривали вещи. Артему еще ни разу не удавалось проникнуть на территорию Ганзы с такой легкостью. Ульман, дожевывая кусок отбивной, порылся в кармане и предъявил пограничникам неприметного вида ксиву. Те без разговоров отодвинули секцию ограждения, пропуская их внутрь. «Что за корочки?» – полюбопытствовал Артем. «Так, орденская книжка к медали за заслуги перед Отечеством», – отшутился Ульман. «Перед нашим полковником все в долгу». Переход на кольцо представлял собой странную смесь крепости и торговых складов. Вторая граница Ганзы начиналась за мостиками над путями. Там были возведены настоящие редуты с пулеметами и даже огнеметом. А дальше, рядом с памятником, мудрого вида бронзовый бородатый мужик с автоматом, хрупкая девушка и мечтательный парень при оружии, наверное, основатель белорусской или герой борьбы с мутантами, подумал Артем, размещался целый гарнизон, не меньше 20 солдат. «Это из-за рейха», — объяснил Артему Ульман. «С фашистами так, доверяй, но проверяй. Швейцарию они, конечно, не трогали, но Францию под себя подмяли». «У меня плохо с историей», — смущенно признался Артем. «Отчим учебник так и не смог найти. Я только немного про мифы Древней Греции читал». Мимо солдат тащилась бесконечная цепочка похожих на муравьев грузчиков с тюками за плечами. Ганза жадно всасывала в себя почти всю продукцию «Сокола», «Динамо» и аэропорта. Движение было хорошо налажено. По одному эскалатору носильщики спускались вниз с грузом, по другому поднимались налегке. Третий был предназначен для остальных прохожих. Внизу, в стеклянной будке, сидел автоматчик, следивший за эскалатором. Он еще раз проверил у Артема и Ульмана документы и выдал им бумажки со штампом «Временная регистрация», «Транзит» и датой. Путь был свободен. Эта станция тоже называлась Белорусской, но разница с ее радиальным двойником была разительной. Как между разделенными при рождении близнецами, один из которых попал в царскую семью, а другого подобрал и вырастил бедняк. Все благополучие и процветание той первой Белорусской меркло в сравнении с кольцевой станцией. Она блистала отмытыми до бела стенами, интриговала замысловатой лепниной на потолке и слепила неоновыми лампами, которых на всю станцию горело всего 3, но и их света хватало с избытком. На платформе вереница грузчиков распадалась на 2 части. Одни шли к путям сквозь арки налево, другие направо, скидывая свои тюки в кучи и бегом возвращаясь за новыми. У путей были сделаны 2 остановки – для товаров, где был установлен небольшой кран, и для пассажиров, где стояла билетная касса. Раз в 15-20 минут мимо станции проезжала грузовая дрезина, оборудованная своеобразным кузовом, дощатым настилом, на который грузили ящики и тюки. Помимо 3-4 человек, стоящих за рукоятями дрезины, на каждой был еще и охранник. Пассажирские приходили реже. Артему с Ульманом пришлось ждать больше 40 минут. Как объяснил им билетер, трамваи ждали, пока наберется достаточно людей, чтобы не гонять рабочих зря. Но само по себе обстоятельство, что где-то в метро до сих пор можно купить билет по патрону за каждый перегон и проехать от станции к станции, как тогда, Артема совершенно заворожило. Он даже на некоторое время позабыл обо всех своих бедах и сомнениях, а просто стоял и наблюдал за погрузкой товаров, представляя, как же прекрасна должна была быть жизнь в метро раньше, когда по путям ходили не ручные дрезины, а огромные сверкающие поезда. «Вон ваш трамвай едет», — сообщил билетер и зазвонил в колокольчик. К остановке подкатила большая дрезина, к которой была прицеплена вагонетка с деревянными лавками. Предъявив билеты, они уселись на свободные места. Постояв еще несколько минут и набрав недостающих пассажиров, трамвай двинулся дальше. Половина скамеек была расположена так, что ездоки сидели лицом вперед, половина назад. Артему досталось место против входа состава. Ульман сел на оставшееся место к нему спиной. «А почему так странно сиденья расположены в разные стороны?» – спросил Артем у своей соседки, крепкой бабки лет 60 в дырявом шерстяном платке. «Неудобно ведь?» «А как же!» – всплеснула руками та. «Что ж ты туннель без присмотра оставишь? Легкомысленные вы, молодые! Вон позавчера, не слыхал, что было?» «Вот такущая крыса!» — бабка развела руки, сколько хватило. «Выпрыгнула из межлинейника, да пассажира и утащила!» «Да не крыса это была!» — вмешался, обернувшись, мужичок в стеганом ватнике. «Мутан это был! На Курской у них мутаны очень лезут!» «А я говорю, крыса!» «Мне Нина Прокофьевна говорила, соседка моя, что я не знаю, что ли?» — возмутилась бабка. Они еще долго спорили, но Артем к их разговору больше не прислушивался. Мысли снова вернулись к ВДНХ. Для себя он уже твердо решил, что до того, как поднимется на поверхность, чтобы вместе с Ульманом отправиться к Останкинской башне, обязательно попытается прорваться на свою родную станцию. Как убедить в этой необходимости напарника, он пока не знал. Но в его груди копошилось нехорошее предчувствие, что последняя возможность увидеть свой дом и любимых людей предоставляется ему сейчас, до того, как он поднимется наверх. И упустить ее никак нельзя. Кто знает, что будет потом. Хоть сталкер и говорил, что ничего сложного в их задании нет, но сам Артем не очень-то верил, что когда-либо еще встретится с ним. Но перед тем, как он начнет свой, может быть, последний подъем наверх, он обязательно должен хоть ненадолго вернуться на ВДНХ. Звучит-то как ВДНХ. Мелодично, ласково. Так бы слушал и слушал, подумал Артем. Неужели правду говорил случайный знакомый на белорусской? Неужели действительно станция вот-вот падет под натиском черных, и половина ее защитников уже погибла, пытаясь предотвратить неминуемое? Сколько же он отсутствовал? 2 недели. 3. Он закрыл глаза, пытаясь представить себе любимые своды, элегантные, но сдержанные линии арок, ажурную ковку медных вентиляционных решеток между ними, ряды палаток в зале. Вот это Женькина, а сюда, поближе, его. Дрезину мягко покачивало в такт убаюкивающему стуку колес, и Артем сам не заметил, как его потянуло в сон. Ему опять снилось ВДНХ. Он больше ничему не удивлялся, не прислушивался и не пытался понять. Суть его сна была не на станции, а в туннеле, он точно помнил это. Выйдя из палатки, он сразу направился к путям, спрыгнул вниз и пошел на юг, к ботаническому саду. Кромешная темнота уже не пугала его, страшило другое – предстоящая встреча в туннеле. Кто его ждал там? В чем был смысл этого события? Почему ему никогда не хватало смелости, чтобы выдержать до конца? Его двойник, наконец, появился в глубине туннеля. Мягкие, уверенные шаги постепенно приближались, как и в предыдущие разы, начисто лишая Артема решительного настроя. Однако на этот раз он держался лучше, и хоть колени и дрожали, Артем смог унять озноб и дотерпеть до того момента, как он поравнялся с невидимым созданием. Покрываясь холодным липким потом, сдержался и не бросился бежать, когда легчайшее колебание воздуха подсказало ему, что таинственное существо находится в считанных сантиметрах от его лица.